Маза от усталости лежит на асфальте, и им владеет странное чувство покоя, потому что усилия, порождающие усталость такой величины, всегда достигают цели. И разве человеческие слова, так быстро гаснущие в воздухе, и разве человеческие дела, так быстро гаснущие в памяти, могут сравниться с властью трав, чьи корни в земле иных миров, с властью знания, рожденного, когда источник времени был еще прозрачен? Слова можно не услышать или не поверить им. Дела можно не понять или осмеять, но, глотнув зелье, уж никуда не деться от чужой крови, ворвавшейся в сердце. Вот заря восходит над водохраном, и побликующей амальгами растекается алое свечение. И крыло яркого света поднимается из-за горизонта в лучистое, стеклянное, астрономически синее небо, и над лесом всплывает багряный фрегат светил. Вот Маза снова бредет по шоссе и столбенеет от изумления, потому что в травах посреди луга пасется троллейбус со вставшими дыбом рогами, а в нем сидят Витька Пузан, Внуков, толстая грязная свинья, Бобриска, Ричард, Николай Марков, ведьма Танька и Александр Сергеевич Пушкин. Сидят и смотрят на Мазу. И вдруг троллейбус гудит и стремительно мчится через луг, вылетает поперек дороги перед шарахнувшимся Мазой и замирает, с грохотом растопырив двери и отдуваясь. — Маза! Маза! — хохоча кричат все. — Давай, заходи! С неба падают яркие искры. И Мазу всем миром вдергивают в салон, и он машет руками из бутылкой в одной и тетрадью в другой. Вот луг бросается под колеса, и трава с гулом ложится вокруг, и волны расходятся по всей долине, и в окошке врывается ветер, пахнущий самогоном. Троллейбус носится, как сумасшедший, то по прямой, то зигзагами, то кругами, воет и свистит, встает на дыбы. Набрав дикую скорость по скату плотины, точно по трамплину, он взмывает в воздух и некоторое время летит, а потом с треском и стуком обрушивается на валуны вдоль водохрана, выбросив щебень. Из-под колес он врезается в воду и останавливается, волнами так нарушив гладь водохрана, что небо колыхается, а солнце рассыпается мозаикой. «Поплыли! Поплыли!» — кричат все. Но троллейбус ерзает и фыркает, оставаясь на месте. И Маза вдруг бежит к передней дверце со своего места, и лицо его бледное-бледное, и в душе его первобытный ужас пополам с восторгом. Он высовывается из двери, повиснув на поручни, размахивается, и, как бутылку шампанского, а форштевень нового корабля разбивает об бампер троллейбуса бутылку приворотного зелья, и радужная звезда вспыхивает на воде, и стреляет лучами во все стороны через весь водохран к расколотому светилу, к мысу, к плотине, к дальнему берегу. И троллейбус тотчас кидается вперед и выбивает огромный белоснежный фонтан. Он устремляется в лазурную солнечную дымку, гоня перед собой сверкающий бурун, а злобные недоумки один за другим сыплются из его дверей и плывут рядом, держа за его усы, лихо свесившиеся на одну сторону, и водохран принимает их всех на ладони. А на полуденном солнце Маза просушил свою тетрадь, и в первой строчке на первом листе написал первую фразу своего романа. «Я знаю ваш секрет, вы меня не любите».